Глава 10. Лето, 672 год. Поход в верховье реки Идел. Эпизоды. Во второй половине июля темник Орханбек повел половину своего тумена вверх по реке Идел. Первые задачи, которые поставил перед ним Тудун Азатбек, были несложными. Надо доставить подмастерьев из строителей, которые определят место для стройки будущих городов. Для начала поставить там острог, таким образом дать понять, что здесь развернется строительство. Ну и охрана нужна строителям и рабам, которые станут выполнять все работы. Из мастеров прихватили двух персов – Рушана и Дастана. Они холопы Михархана. Хоть еще не полные мастера строительства, а всего лишь подмастерья у Батала и Гейдара, но в работах разбираются неплохо. Сами подмастерья будут руководить работами на начальном этапе, так что пришлось для них забрать по 100 рабов, которые и будут выполнять всю физическую работу. У Соколиной горы Арханбек оставил сотню рабов, перса Рушана и сотню воинов во главе с сотником Бектутом. «Бектут, твоя задача — охранять строительство, присматривать за рабами. А чтобы твои воины не заскучали, поставите острог. Тренировки для воинов ежедневные, об этом не забывай. Не думай, что попал на отдых. На обратном пути проверю», — строго приказал Орхан. «Не сомневайся, темник, все сделаю, как приказал», — ответил Бектут, склонив голову перед своим командиром. «Город получит название Саратов. Такова воля нашего Михархана», — объявил перед отъездом темник. Оставив все распоряжения и людей, Орханбек выдвинулся дальше, вверх по течению Идел. Через 2 дня добрались до большой излучины реки Идел. Здесь находилось место, которое имело название Козий холм. В этом месте Орханбек оставил второго мастера, перса Дастана и сотню рабов. За порядком станет присматривать сотник Асан, которому даны инструкции, ничем не отличающийся от тех, что получил Бектут. Тем, кто остался, темник объявил, что город будет носить название Самара. В задачу Орхана не входило то, что он организует доставку строительных материалов. Об этом пусть болит голова у Тудуна Азатбека. Самому же Арханбеку предстояло пройтись веером по землям Волжско-Булгар и Удмуртов. Ибо здесь точно заканчивались земли Орды Пшиза, а далее проживали свободные племена разных народов. Архан решил распределить свой отряд на 3 более мелких отряда. Для поставленных задач вполне достаточно. 1000 воинов под командованием Ататумена Тимура темник решил отправить к реке Чулман. Там поставить большой острог, рассчитанный на 300 воинов. Как говорил Тудун Азат, надо было прихватить женщин, чтобы воины не страдали дурью в остроге. Арханбек решил поступить по-своему. В округе полно племен. Если прихватят воины 2-3 десятка баб, от этого племена не обеднеют. Именно такие несложные инструкции давал Орхан своему тысячнику. «Как долго сидеть воям в остроге?» — спросил Ататумен Тимурбек у своего темника. «На то мне распоряжений не давали. Думаю, что до весны будут находиться в остроге. Что входит в задачи, запоминай. Обложить данью всех проходящих по реке купцов. Много не бери. Половина десятины вполне достаточно для начала. Позже хан сам определит размер дани. Кроме этого, в твои задачи входит провести разведку земель на протяжении 10 дней пути. Если смогут обложить данью, пусть назначают десятину. Если нет, то настраивать племена против себя не стоит. А то соберутся все вместе и сожгут ваш острог. Подбери умных сотников, чтобы могли справиться с поставленной задачей. Назначь старшего. Лед на реке станет, кто-то из Орды приедет проведать. «Возможно, сам хан!» — давал инструкции Архан своему подчиненному. «Арханбек, еще вопрос. Коли кто-то из воинов решит завести там семьи, могут договориться с вождями племен, чтобы девок отдали. Как в таком случае поступить? Пусть заводят, я не возражаю. Но такие воины останутся в гарнизоне Острога, а потом в городе, который по воле нашего хана получает название Казань, ответил Орхан. То, что Тумен уменьшается на некоторое количество воинов, Орханбек не переживал. Весной, в следующем году, молодые кочевники будут сами сдавать экзамен на воинское искусство, а значит, пополнятся ряды войска. Вторую тысячу под командованием ататумена Алибека Орхан решил направить в свободное передвижение по землям племен удмуртов и волжско-булгар. Задача проста – обложить данью племена, заключить вассальный договор. Сам же Орханбек решил пройти к большому поселению, городищу Пашкерти, что расположено на реке Агидель, в том месте, где в Агидель впадает река Ова. После всех распределений у темника оставалось 2,5 тумена. Но он считал, что ему хватит, чтобы сделать вассалом племена, которые селятся вокруг городища. Если же нет, то ничто не помешает ему вернуться за 2 кюганами, чтобы усмирить удмуртов. Серьезными воинами Орханбек местных не считал. Особо не отвлекаясь на мелкие поселения, Орханбек вышел к городищу Пашкерти во второй половине августа. На дорогу потратили 2 недели, так как не знали точного расположения городища. До поселения немного не дошли, встали за 3 километра до границы. Разведка сообщила, что ворота закрыты, а жители городища находятся в состоянии обороны. Хоть и старались не трогать племенные поселения во время пути к городищу, все равно утаить передвижение более 2000 всадников невозможно. Нашлись те, кто предупредил горожан. Темник Орхан отправил парламентера с белой тряпкой на древке копья, чтобы тот договорился о встрече вождя поселения с темником. Городище имело большую территорию, но стены из деревянного чистокола, высота стен 6 метров. Такая защита не раз сдерживала нападения во времена племенных междоусобиц. Вот только авары или тюрки в эти края пока не заходили. К тому времени, как к городищу подъехал аварский парламентер, на стену поднялись вождь Дурыг и военный вождь Санко. Здесь же стояли некоторые старейшины родов, что проживали в городе. «Чего они хотят от нас?» – произнес вслух вопрос вождь Дурыг. А такой вопрос интересовал не только его одного. «Сейчас узнаем. Знать бы еще, кто такие, а еще сколько их пришло в наши земли». Мрачно отозвался военный вождь Санко. «Явно кочевники из степи. Не помню, чтобы они вообще когда-то заходили в наши края. Даже от деда не слышал!» Высказался старик Резе, который был старейшиной одного из племен, что жили поблизости от городища. Старейшине Резе было более 90 лет. Ходил он с тросточкой, но все еще правил в своем племени, хотя проживал в городе. Тем временем парламентер в сопровождении 3 воинов, один из которых держал вымпел с символом, подъехали и остановились, не доезжая до ворот 50 метров. Стоящие на стене жители рассматривали символ оскаленного зверя, который был им незнаком. «Я сотник Янтяк. Меня послал к вам темник Орханбек, который желает поговорить с вождем вашего племени или со старостой города», — представился воин, который поднял забрало, когда начал говорить. «Чьи вы воины? Кто вас послал сюда к нам? Что вам надо в наших землях?» — вопрос задал Санко. «Мы прибыли сюда по воле нашего повелителя Михархана. Кто-то из вас должен выйти на переговоры, иначе мы сожжем город, а жителей всех убьем!» Говорил аварский воин на булгарском языке, но наречие выдавало в нем жителя мест в нижнем течении Идел. «Кто такой Михархан? Мы о нем даже не слышали!» — крикнул Дурыг. «Михархан? Великий аварский воин по прозвищу Пардус! Через час ваш человек должен выйти на 200 шагов от ворот, иначе мы начнем убивать!» — произнес воин, развернул своего коня и направился в обратную сторону вместе со своими сопровождающими. На стене стоял один из представителей купеческого рода, булгарин Талыча. Род купцов был фактически монополистом в торговле, не только в городище, но и в окрестных поселениях. «Талыча, что тебе известно об аварах?» — обратился вождь Дурыг к купцу. «Я о них знаю только из рассказов отца и деда. С тех пор, как наедел стали безобразничать речные разбойники из Вятичей, мы ходить по реке перестали. Последний раз отец ходил по реке лет 10 назад. Я больше в Орск хожу, там большой торг. Вот реки замерзнут, снег ляжет, опять пойду санным путем», — заговорил Талыча. «Чтоб тебя злые духи забрали! Ты, Талыча, по делу говори!» — выругался военный вождь Санко. Отец говорил, что авары жестокие в расправах над своими врагами. Живут где-то на западе и на юге. Но в Орске, на торгу, в прошлом году слышал, что какой-то аварский Михархан воевал хазар. Побил их нещадно, а земли забрал себе. Может, про него говорил воин, что подъезжал сюда? К общему облегчению высказался городской купец. Про степняков из племени хазар слышали многие. Бывали времена, когда они разоряли племена булгар и удмуртов, но до городища тоже не доходили. «Ну надо же! Напасть пришла! Не думали, не гадали!» — проворчал старик Резе. Все дружно посмотрели на вождя Дурыга, ожидая, какое он примет решение. Вождь молчал, думая, что ему делать. Не пойти навстречу? А если авары и в самом деле нападут на городище? Вдруг их так много, что сопротивляться нет никакого смысла? «Пойдем вместе», — предложил военный вождь Санко. «Нет, пойду один. Если меня убьют, то ты сможешь организовать сопротивление. Нельзя лишаться сразу двух вождей. Совсем некому будет правильно держать оборону», — возразил вождь Дурыг. Примерно через час вождь Дурыг выдвинулся к той точке, на которую говорил воин Авар. Никого с собой брать не стал. Зачем рисковать людьми, если они могут пригодиться на стене во время защиты? Примерно в это же время из леса начали выезжать всадники. Доспехи блестели в лучах солнца. И чего Дурыг сделал вывод, что доспехи очень дорогие. Такие не может позволить себе даже военный вождь. От аварских всадников отделился один воин. Как только он приблизился, Дурыг обратил внимание, что у воина доспехи украшены золотыми пластинами, изображающими оскал зверя. Воин, приблизившись, остановил коня в 5 шагах от Дурыги. Теперь вождь удмуртов смог увидеть, что конь у аварского командира породистых кровей. Здесь такого коня даже не купить, не привозят купцы. Такой конь стоит целое состояние. «Я темник Орханбек. По воле нашего повелителя Михархана объявляю эти земли принадлежащими Орде Пшизе. Кто ты? Назовись!» — произнес Орхан. Он сам лично выехал на разговор. «Я вождь племени и глава этого городища, Дурыг. Мне подчиняются племена, что находятся в 3 днях пути от нас», — ответил Дурыг. «Дурыг, ты дашь вассальную клятву, заплатишь выкуп. Тогда мы уйдем и никого не тронем. Каждый год ты будешь платить дань в размере 10 от своего дохода. В свою очередь мы дадим вам защиту. На реке Идел будут стоять наши остроги. Мы позволим вам ходить к морю Каспий, чтобы выгодно продавать свои товары. Если ты откажешься, мы возьмем город, а на твое место поставим более умного вождя, который увидит пользу от того, чтобы стать вассалом Михархана», — произнес спокойным тоном Орхан, сохраняя невозмутимое выражение лица. Вождь Дурыг славился острым умом и хитростью. Он никогда не торопился принимать решение, не обдумав как следует суть вопроса. «Орханбек, я не могу принимать такие решения единолично. Мне нужно посоветоваться с военным вождем и достойными жителями городища. За племена, что нам подчиняются, я клятву давать не могу. Там есть свои вожди. Дай мне время подумать, темник, — осторожно ответил Дурыг. У тебя есть время. Ночь и день. А потом мы начнем штурм крепости, — произнес Орхан. Дурыг вспомнил про то, что купец жаловался на разбойников на реке. С минуту подумав, он решился спросить об этом у аварского командира. «Как быть с разбойниками на реке Идел? Из-за них наши купцы не могут ходить по реке!» «До конца лета на реке не будет разбойников. В том я даю обещание. Торговый путь по реке станет безопасным», — ответил Орхан на вопрос вождя удмуртов и булгар. Переговорщики разъехались. Вождь Дурык двинулся к городищу, а темник поехал к своим воинам. Вскоре они все скрылись в лесу. Вернувшись в городище, Дурык сразу созвал совет племени. Требовалось принять решение общим мнением, чтобы жители не затаили обиду на своего вождя. Когда собрались почти два десятка человек, которые так или иначе имели влияние в городе, Дурык рассказал о своем разговоре с аварским темником. В доме вождя установилось молчание. Все присутствующие задумались. «Санко, что ты думаешь, сможем мы отбиться от аваров?» — решил нарушить молчание вождь Дурык, так как все остальные молчали. «Говоришь, он темником назвался? Значит, у него тумен под рукой. А тумен — это 10 000 воинов. Не ополчение из пастухов и охотников, а воинов. Нет, нам не выстоять», — ответил военный вождь. «Дурык, правильнее будет откупиться. Если сможем возить товары по Идел, то за будущий год вернем все затраты. У Каспия купцы из Персии хорошую плату дают за меха, а у нас есть изумруд. Еще мой дед говорил, что в южных странах такой камень ценится. Наши охотники знают места на Уральском камне, где таких кристаллов много. Торговля здорово поможет нам развиваться. Я за то, чтобы выплатить выкуп», — высказался купец Толыча. Он представлял на совете купеческий род. «Дурак, если они обещают защиту, то договаривайся о том, чтобы они гарнизон своих воинов ставили. Тогда мы сможем усмирить все непокорные племена в округе», — высказался старый Резе. «Надо отправить гонцов к главам родовых племен, созвать их к нам да поговорить. Миром платить дань будет легче, нежели только нам одним», — добавил Санко. Решение было принято. На следующий день, когда пришел срок давать ответ, вождь Дурык отправился на встречу с аварским командиром. Орханбек получил вассальную клятву от вождя городища и от нескольких племен в округе. А тех, кто не подчинился, разорили, но селений не жгли. Полон брали, но без причин авары никого не убивали. 300 воинов из молодых, у которых не было жен и детей, Орханбек оставил сразу, поставив старшим над ними сотника Махмета.